Глава 39. Остаток дня мы провели, обустраиваясь. Ну и, конечно, обсуждая те новости, что успел разузнать храмовник. А на следующий день с самого утра поехали к ремесленникам и кузнецу. Слава Всевышнему, что эти люди подчинялись Волда, потому что работали на его землях. Такой здесь закон. И нам повезло, потому что если бы они трудились на землях какого-нибудь другого барона, не Волда и Адлара, то мы бы столкнулись с серьезными затруднениями. Пришлось бы спрашивать у того разрешения, или брать его в долю, или платить ему побольше денег. А могло выйти и так, что от скверности характера он бы вообще запретил ссыльным баронам появляться на его земле. Но обошлось. Оба ремесленника нам не подошли, потому что на месте выяснилось, что один является скорняком, а второй столяром. Но они подсказали, что если кто нам и поможет, то это кузнец. Он и карету починить сможет, и лошадь подкует. А ведь я знала, что в Средневековье ремесленниками называли общую и достаточно обширную прослойку общества. И у каждого была узкая специализация. Кто-то ткач, другой кожемяка, третий хлебопек и так далее. А вот коснулась ситуации, и я подзабыла. Нет, надо выбрасывать другие мысли из головы и заниматься одним делом. Но золу все же пусть собирают. К кузнецу мы приехали, хоть и раздосадованные своими неудачами, но с горящими глазами. На него сейчас мы возлагали все свои надежды, и от его смекалки зависело будущее баронов. Кузнеца звали Клосс. Это был здоровенный мужик с кулаками размером с мою голову. Волосы прихвачены плетенным кожаным шнурком, лицо в оспинах, одет в серую рубаху, рукава которой закатаны выше локтей, и простые темные штаны. А поверх накинут прожженный в нескольких местах кожаный фартук, завязанный на шее и спине. «Знаешь меня?» Вместо «здравствуйте» сделал шаг вперед Волда. «Наслышан!» — хмыкнул кузнец. Волда набрал в грудь побольше воздуха и выпятил грудь, но я успела его одернуть и обогнуть. «Доброго дня, Клосс! Нам нужна ваша помощь, причем не бесплатно. Мы заплатим, потому что заказ у нас сложный и срочный». Кузнец ничего не ответил, смерив меня взглядом. Но морщинка между его сдвинутыми бровями разгладилась. Хороший знак. И я приступила к объяснению. Начала с того, что кареты на выбоинах нещадно трясет, и что можно это исправить, смягчив удары при помощи тугой пружины, вернее, четырех. Их следует как-то закрепить между днищем кареты и колесами. Но как именно, никто из нас не знает. «Закрепить-то знамо как. Вы лучше толком объясните, что за пружина такая». При этих словах я подпрыгнула на месте от радости, не веря своим ушам. Считай, половина дела кузнецу известна. Сорвала травинку, закрутила спиралью вокруг пальца, показывая, что именно представляет собой пружина, и объяснила, что она должна быть из крепкого металла, чтобы сжималась при сдавливании и за счет этого смягчала езду. Кузнец задумчиво наблюдал за моими движениями и слушал объяснение, затем хмыкнул. «Ловко придумано». «Вы поняли, что это, да?» «Отчего же не понять? Дня через два приезжайте, я пружину ту выкую. Но мне нужна будет карета, своей не имею». Развел он руками и усмехнулся. «Карету привезем, вот деньги». Я потянулась к баронам за мешочком с монетами. «Мне пока 2 серебряных надо, но потом еще 20. Ежели согласны, то давайте монеты и приезжайте, как договаривались». Закончил он разговор. Адлар выдал деньги, и мы, не веря своему счастью, вернулись к карете. Я готова была бежать впереди лошадей, настолько меня распирала радость. Клосс показался смышленым, а то, что хмурый да неразговорчивый, это значение не имеет. Лишь бы руки у него росли откуда надо, да голова работала. Приехав домой, мы еще раз живо обсудили удачную поездку. Договорились, что отдадим карету Адлара. Ее же отправим затем в столицу, чтобы госпожа Аналиса заказала по этому принципу более роскошную карету для его величества. А на эту получила патент. Сразу возник вопрос, кто поедет в столицу. Бароны на этом моменте отвернулись, никак не выказывая своего желания. Оставались я и храмовник. Но мне совершенно не хотелось покидать наш уютный уголок. Поэтому все взгляды сошлись на отце Бенедикте. «Вам только отогнать карету и объяснить все матушке Адлара. Зато прибыль будем делить, как и прежде. Можно сказать, что это будет ваш личный вклад в свое будущее», — уговаривала я храмовника. По виду он был не против, но вот одному ему ехать не хотелось. «Так это всего на несколько дней», — подключились бароны. «К тому же в мягкой карете дорога покажется короткой». «А обратно? Верхом?» – продолжал сопротивляться тот. «Я у матушки карету попрошу, напишу ей письмо». В итоге почти убедили служителя культа. Во всяком случае, он открыто уже не выказывал свои протесты. А дальше потянулись невыносимые 2 дня ожидания. Мы подолгу гуляли и обучали меня правилам этого мира. Каждый день мне писали по 3 новых слова, и я мучительно их запоминала. Еще начала тренироваться писать пером и чернилами. Очень тяжело. Перо скрипело и норовило порвать бумагу, а чернила как будто нарочно пачкали пергамент отвратительными кляксами. Учась пользоваться пером, я писала на русском языке, чем привлекла внимание баронов и храмовника. Выводила печатные буквы и прописные. Печатные сильно веселили всех. «Виселица!» – прокомментировал букву «Г» храмовник. «А это светило!» Буква «О» тоже нашла свое значение. На прописные они долго смотрели, но в итоге согласились, что мой язык, вернее, письменная его составляющая, значительно проще, чем у них.